Глава третья. Пуаро отказывает клиенту. На другой день Эркюль Пуаро явился в вагон-ресторан к обеду с небольшим опозданием. Встал он рано, завтракал чуть не в полном одиночестве, потом все утро изучал записи по делу, из-за которого его вызвали в Лондон. Своего спутника он почти не видел. Мсье Бук, он уже сидел за столиком, приветственно помахал рукой, приглашая своего друга занять место напротив него. Вскоре Пуаро понял, за какой стол он попал. Его обслуживали первым и подавали самые лакомые блюда. Еда тут, надо сказать, была удивительно хороша. Мсье Бук позволил себе отвлечь внимание от трапезы лишь тогда, когда они перешли к нежному сливочному сыру. Мсье Бук был уже на той стадии насыщения, когда тянет философствовать. «Будь у меня талант Бальзака, — вздохнул он, — я бы обязательно описал вот это». И он обвел рукой ресторан. «Неплохая мысль, — сказал Пуаро. — Вы со мной согласны? Кажется, такого в литературе еще не было». А между тем в этом есть своя романтика, друг мой. Посмотрите, вокруг нас люди всех классов, всех национальностей, всех возрастов. В течение 3 дней эти совершенно чужие друг другу люди неразлучны, они спят, едят под одной крышей. Проходит 3 дня, они расстаются с тем, чтобы никогда больше не встретиться, и каждый идет своим путем. «Однако, — сказал Пуаро, — представьте какой-нибудь несчастный случай. Избави Бог, мой друг. Я понимаю, что с вашей точки зрения это было бы весьма нежелательно. И все же давайте хоть на минуту представим себе такую возможность. Предположим, что всех людей, собравшихся здесь, объединило... ну, скажем, к примеру, смерть. «Не хотите ли еще вина?» — предложил мсье Бук и поспешно разлил вино по бокалам. «Вы мрачно настроены, мой друг. Наверное, виновато пищеварение?» «Вы правы в одном», — согласился Пуаро. «Мой желудок мало приспособлен к сирийской кухне». Он отхлебнул вина, откинулся на спинку стула и задумчиво окинул взглядом вагон. В ресторане сидели 13 человек. И, как верно подметил мсье Бук, здесь были представители самых разных классов и национальностей. Пуаро внимательно их разглядывал. За столом напротив сидели 3 мужчин. Ресторанный официант с присущим ему безошибочным чутьем распознал мужчин, путешествующих в одиночку, и собрал их за один столик. Смуглый верзила итальянец смачно ковырял в зубах. Напротив него сидел тощий прилизанный англичанин с брюзгливым, невозмутимым лицом типичного слуги из хорошего дома. Рядом с англичанином развалился огромный американец в пестром пиджаке, скорее всего, комми-вояжер. «В нашем деле главный размах», — говорил он зычным, гнусавым голосом. Итальянец, вытащив изо рта зубочистку, размахивал ею. «Ваша правда. И я тоже говорю», — сказал он. Англичанин поглядел в окно и откашлялся. Пуаро перевел взгляд вглубь вагона. За маленьким столиком сидела прямая, как палка, на редкость уродливая старуха. Однако уродство ее было странного характера. Оно скорее завораживало и притягивало, чем отталкивало. Ее шею обвивали в несколько рядов нити очень крупного жемчуга, причем, как нетрудно было в это поверить, настоящего. Пальцы ее были унизаны кольцами, на плечи накинута соболья шуба, элегантный бархатный ток, никак не красил желтое жабье лицо. Спокойно и вежливо, но в то же время властно, она разговаривала с официантом. «Будьте добры, позаботьтесь, чтобы мне в купе поставили бутылку минеральной воды и большой стакан апельсинового сока. И распорядитесь, чтобы к ужину приготовили цыпленка. Никакого соуса не нужно. И отварную рыбу». Официант почтительно заверил ее, что все будет исполнено. Она милостиво кивнула ему и встала. Взгляд ее на мгновение остановился на Пуаро и с подлинно аристократической небрежностью скользнул по нему. «Это княгиня Драгомирова», — шепнул ему мсье Бук. «Она русская. Ее муж еще до революции перевел все свои капиталы за границу. Баснословно богата. Настоящая космополитка». Пуаро кивнул. Он был наслышан о княгине Драгомировой. «Незаурядный характер», — сказал мсье Бук. «Страшна, как смертный грех, но умеет себя поставить. Вы согласны?» Пуаро был согласен. За другим столиком побольше сидели Мэри Дебенхэм и еще две женщины. Высокая средних лет особа в клетчатой блузе и твидовой юбке с желтыми выцветшими волосами, собранными на затылке в большой узел. Прическа эта совершенно не шла к ее очкам и длинному добродушному лицу, в котором было что-то овечье. Внимательно слушала третью женщину, толстую пожилую американку с симпатичным лицом. Та медленно и заунывно рассказывала что-то, не останавливаясь даже, чтобы перевести дух. «И тут моя дочь говорит, мы не можем применять в этой стране наши американские методы. Люди здесь от природы ленивые, они просто не могут спешить. И тем не менее наш колледж достиг замечательных успехов. Там такие прекрасные учителя. Да, образование — великая вещь. Мы должны внедрять наши западные идеалы и добиться, чтобы Восток признал их. Моя дочь говорит...» Поезд нырнул в туннель, и заунывный голос стал неслышен. Дальше за маленьким столиком сидел в полном одиночестве полковник Арбетнот. Он не сводил глаз с затылка Мэри Дебенхэм. Теперь они сидели порознь. А ведь ничто не мешало им сидеть вместе. В чем же дело? «Возможно, — подумал Пуаро, — на этом настояла Мэри Дебенхэм. Гувернантке приходится соблюдать осторожность. Ей нельзя пренебрегать приличиями. Девушке, которая должна зарабатывать себе на жизнь, приходится быть благоразумной.